Главный военный клинический госпиталь, находящийся в подчинении Министерства обороны, учреждение громадное, серьезное. Эта военная госпиталь была основана еще Петром I в 1706 году, о чем говорила темно-багровая квадратная плита из гранита, зеленоватыми от времени винтами, прикрученная к стене строения, похожего на крепость. Раньше-то строил народ на века, а теперь нафига. Поневоле втягивая в плечи свою победную гудящую головушку, с трудом пробившись через кордоны и всевозможные заграждения, Солдатеич, все больше волнуясь, заблудился в бесконечных коридорах. Вот это отгрохал царь Петр, ошалело думал Стародубцев, оглядывая фабрику здоровья и цех по производству инвалидов. Сюда, наверное, бочками завозят чистейший медицинский спирт, цистернами тянут сюда тонны крови, кровозаменители и плазмы. Здесь нужны километры бинтов, белоснежные горы, стерильной ваты, и целую тайгу нужно угробить на костыли. И, наконец-то, он добрался до нужной двери. Дух перевел на пороге, рабковато поскребся, потом посмелей постучал. В кабинете было пусто, в том смысле, что безлюдно, если не считать присутствие выдающегося русского хирурга и духовного писателя, епископа Русской Православной Церкви. Это была довольно крупная икона святителя Луки воина Ясенецкого. Суровый, бородатый архиепископ сострадательно смотрел на вошедшего, благословляя правою, воздетую рукой. И что уж совсем удивительно, перед иконой бессонным красным глазом помаргивал живой огонек в позолоченной глазнице лампадки. Смущенный этой необычной обстановкой и тем, что в кабинете нет хозяина, Степан Солдатеич хотел ретироваться, но тут где-то сбоку, за ширмой, звякнула склянка и зашуршали почти неуловимые шаги. Ему навстречу вышел сухопарый строгий доктор Мимогляд, который вовсе не был таковым, глядел не мимо, а прямо, пристально. Левый глаз у него видел хуже правого, и потому врачеватель давно уже морщился как-то так, что лицо с левой стороны сморщинилось гораздо сильнее, чем с правой. Лицо точно слегка перекосило. Доктор был в темно-зеленом халате, измятом до самой последней возможности. Такая одежда обычно выходит после парового метода стерилизации ни одного микроба, но видок такой, как будто человек целую неделю валялся под забором. Темно-зеленые тапочки на ногах Мимогляда, бахилы, были похожи на сибирские шептуны. Такие тапочки шепотом идут по сравнению с обувью, которая идет кричит. По привычке, разглаживая морщины с левой стороны лица, Мимогляд внимательно выслушал посетителя. Покачал седою головой, где ежиком топорщились остатки роскоши. В ответ на просьбу увидеть капитана Черихина, доктор плавно развел руками, стерильно белыми, только кончики пальцев, испачканные йодом, точно были прокурены, хотя он табаком не баловался. «Ничем, увы, теперь помочь вам не могу». В устах любого доктора такая фраза всегда звучит как приговор, и поэтому Степан Солдатеич дрогнул сердцем. «А что?» – забормотал он. «Где? Когда?» Мимогляд спохватился. «Нет-нет, все в порядке, вы не так меня поняли. Капитан Черихин выписался 2 дня назад». Все еще находясь в состоянии полуиспуга, фронтовик в недоумении спросил: «Как выписался? Уже?» «Что значит «уже»? Он тут пролежал, дай бог памяти». Мимогляд посмотрел в историю болезни и назвал дату поступления Черихина. «Ого!» – Стародубцев поцарапал узорное ухо. «А куда он выписался?» «Ну, этого больные нам не докладывают». Мимогляд подбородком кивнул за окно. «Судя по всему, Капитан поехал к себе на родину. Степан Солдатеевич опустился на подвернувшийся табурет. Ноги вдруг ослабли. Значит, мы с ним разминулись. Возможно. Доктор так посмотрел на него, будто Солдатеевич только что вошел. А вы, простите, кто? Отец? Что-то долгонько вы ехали. Так он ведь таился, молчал, чтобы не расстраивать. Понятно. Строгий доктор глянул на часы. Извините, мне надо идти. Да-да, мне тоже, поднимаясь, пробормотал Стародубцев. Спасибо вам за сына. Мимогляд посмотрел на икону святого Луки. Не за что, не за что, работа такая. Он что-то еще хотел сказать, рукою мельком показав на свое лицо, но промолчал. У капитана Черихина лица почти не было после той кошмарной мясорубки, в которой он чудом уцелел. Вместо этой неприятной новости доктор неожиданно спросил: «А вам теперь в какую сторону? Ехать-то? Ну да». «Не знаю». Степан Солдатеевич не мог собраться с мыслями. «На вокзал теперь. Домой. Буду сына догонять». «А что? Почему вы спросили?» «Могу подвезти». «Вот это было бы хорошо. А то у вас тут ноги до самых коленок оттопчешь, пока доберешься из конца в конец». Слушая образную речь Стародубцева, доктор заулыбался, неторопливо снял халат, переоделся в мирское, а потом, пристально глядя на Стародубцева, спросил: «Что, астма? А как вы догадались?» «Действительно», – мимогляд усмехнулся. «И как это я догадался? 30 лет в этом госпитале спину не разгибаю. И как ты еще догадался? Ну-ка, погодите-ка, минуточку. У меня есть хорошее средство». Вместо шептунов на ногах у доктора заскрипели модные туфли с какими-то блескучими застежками. Ключом открыв стеклянный шкаф, строгий врачеватель дал ему таблетку. Стакан с водою протянул. «Благодарствую», – пробормотал Степан Солдатеевич и хотел уже запить таблетку, но доктор под руку сказал: «Эффективное средство, германское». И в следующий миг у Стародубцева чуть не сработал рвотный рефлекс. «Тьфу, мать твою!» – зарычал он, наклоняясь над раковиной и выплевывая таблетку. «А что, что такое?» Изумленный доктор замер. «Что с вами? Аллергия?» «Ага», – нехотя признался Стародубцев, вытираясь рукавом. «Аллергия на фрицев». Обескураженный мимогляд покачал головою и показал на дверь. «Ну, поехали. Время не ждет». «Ты гляди-ка, уже во дворе», – удивленно подумал Солдатеевич. «И у доктора. Почти что генеральская машина. Разбогатели, раскапитализились. А может, оно и неплохо. Раньше даже Запорожец нужно было с боем доставать». За ними, на некотором удалении, пристроилось какое-то серое такси, ловко лавируя в сутолоке улицы перекрестков, не приближаясь, но и не теряя из виду машину доктора.